Глава 13. Забег и ставки. Помахав ради приличия рукой болельщикам на трибуне, я подошел к Бурану, который лежал на боку, закатив глаза и тяжело дыша. Похлопав его по шее, я обнял морду животного и прошептал, дублируя мысли образами: «Молодец, я тобой горжусь». В ответ Парн приоткрыл веки и лизнул меня в щеку. В его сознании, помимо усталости, присутствовали образы, говорившие о том, что ему никогда больше не захочется так играть. Пообещав Бурану, что скоро мы пойдем туда, где он сможет напиться и отдохнуть, я приказал дождаться меня и побежал разыскивать свой сапог. Уходить с трассы до официального объявления об окончании скачек не разрешалось. Так что я не стал терять время зря и отправился спасать свою обувь, стараясь не попасть под лапы финиширующих соперников. Они, кстати, выкладывались до конца. Не бросали борьбу, прекрасно понимая, что победа им уже не светит. Как мне объяснял Нишор, скачки – это не только состязание, но и своего рода реклама подготовки наездников. Поэтому даже те, кому сегодня не повезло, наверняка без работы не останутся и уж точно не будут считать этот турнир концом своей карьеры. Сапог я отыскал быстро. На нем еще никто не успел потоптаться, поэтому я тут же напялил обувку на ногу и вернулся к Бурану. Парн уже немного отдышался и раздумывал отбрасывать когти, но все равно выглядел далеко не лучшим образом. Все-таки животные, которых использовали для скачек, проходили серьезную предварительную подготовку. И сейчас я понимал, мне крупно повезло, что Буран сумел продержаться до конца. Зато стало ясно, почему в букмекерской конторе Хор оказался среди аутсайдеров. Просто никто не ожидал, что за такой короткий срок мы сможем отыскать подходящего парня. Дождавшись, пока все участники, доселе не выбывшие из борьбы, пройдут черту, король с помощью одного из своих магов объявил скачки оконченными и огласил имена победителей, которых тут же попросил подняться к нему за наградами. Под восторженные крики зрителей я стройкой наездников направился к королевской ложе. Четвертым, к моему удивлению, финишировал демон в черной форме, который, несмотря на травму плеча, сумел не только продержаться до конца скачек, но и показал неплохой результат. Его одежда изрядно пострадала от ударов кнута, но выглядел наездник весьма довольным, осторожно придерживая пострадавшую конечность. Когда мы предстали перед Шаридом, тот не сразу стал вручать награды, а сперва поздравил нас с великолепным выступлением, сказал, что ему еще не доводилось видеть столь увлекательного зрелища. Короче, толкнул еще одну речь для толпы, почтительно внимавшей своему монарху. А вскоре слуги принесли сундучок, из которого король извлек великолепный золотой кубок. В изобилии, украшенный драгоценными камнями, и подошел ко мне. Оглядев меня с головы до ног, он ухмыльнулся. Ну да, понимаю, видок еще тот. Одежда превратилась в мокрые окровавленные тряпки, кое-где покрытые грязью и песком. Рана на лице хоть и начала заживать, но красоты не добавляла. Короче, зря мне не дали возможность привести себя в порядок. «Алекс Дракон, ты первый человек, который смог одержать победу на скачках», — торжественно заявил Шерит. «Будь уверен, твое имя навсегда останется в истории турнира, а твое выступление еще долго будет обсуждаться всеми жителями Хорошара. Прими же от меня этот скромный приз». Монарх протянул мне кубок, который я принял с благодарным поклоном, и толпа болельщиков снова разразилась криками и аплодисментами. Что-то мне это все стало надоедать. Хотелось, подобно Бурану, где-нибудь улечься и вздремнуть часиков 10. Но я знал, что мне еще предстоит сегодня многое сделать. Поэтому терпеливо дожидался окончания церемонии награждения, ненавязчиво разглядывая присутствующих в ложе. Среди прочих знатных демонов обнаружился Дишар, который, встретившись со мной взглядом, дружелюбно оскалился. Подмигнув ему, я отметил, что всем остальным из королевской свиты моя победа никакой радости не доставила. Надо полагать, ставки они сделали на других участников. Наконец, король закончил вручать призы, и мы снова, уважительно поклонившись, покинули ложу. Кстати, наездникам, занявшим второе и третье места, тоже досталась посуда из драгоценных материалов, а демону в черном лишь мешочек с монетами. Но как только пост королевских гвардейцев остался позади, я тут же очутился в крепких объятиях Хора и зашипел от боли. «Осторожно, спина!» «Прости!» Хвостатый разжал медвежью хватку, снял уздечку с моей шеи и серьезно сказал. «Алекс, спасибо тебе! Если честно, я сомневался, что тебе удастся победить, но...» «Да, Алекс, это было потрясающе!» — перебила демона киса. «Особенно в самом конце. Теперь ясно, почему ты на протяжении всей трассы держался позади и не рвался вперед. Но финиш был великолепен. Ручаюсь, никто в Хорошаре даже не подозревал, что можно скакать на парне, держась за его хвост». Выбросив ошейник, я быстренько залечил плетениями кровоточившие отметины на теле, оставленные кнутами соперников, и вместе с друзьями отправился забирать своего парня. По пути я догнал одного из призеров, хлопнул по плечу, а когда тот обернулся, с радостной улыбкой обнял опешившего от неожиданности демона. «Поздравляю, коллега!» — воскликнул я, а потом убрал руки и сделал короткий удар в солнечное сплетение. Наездник, за какую-то четверть минуты успевший серьезно располосовать мне спину, согнулся от боли, а я наклонился и прорычал ему в ухо. «В следующий раз будешь знать, что помимо желания победить, еще есть такая штука, которая называется спортивной этикой». После этого я зарядил ему в челюсть и оставил бесчувственное тело валяться на земле. «Алекс, ты что творишь?» — воскликнул Хур. Но я не обратил на него внимания, а отыскал взглядом своего второго обидчика, который, к счастью, не видел сцену расправы. На него я даже не стал тратить слова, а просто схватился за плечо, развернул и со всей души врезал в морду, после чего направился к Бурану. «И как, полегчало?» — с ехидной улыбкой спросила киса. «Ага», — довольно осклабился я. «А не боишься, что потом заставят штраф платить за избиение, унижение достоинства и все такое прочее?» «Да и хрен с ним со штрафом! Моральное удовлетворение намного дороже». Девушка только хмыкнула, а я с трудом поднял смертельно уставшего Бурана на дрожащие лапы и повел его в загон, попутно восстанавливая тело парня лечебными плетениями. Друзья последовали за нами. Да и все зрители тоже стали неспешно расходиться. А откуда-то вынырнули продавцы с лотками, на которых была разложена выпечка, фрукты, что-то типа шашлыков. Вдали я заметил повозки с бочками, из которых разливали напитки в кружки желающим. Короче, картина была очень знакомой. Не хватало только бабушек с жареными семечками и платных туалетов с очередью желающих облегчиться. Но последнее как раз понятно. Кто же захочет отдавать деньги, если под боком есть такие удобные рощицы? По пути Хор попытался снова поблагодарить меня, но я прервал его. «Сколько у нас осталось времени до забега?» «Полагаю, никак не меньше 2 часов», — ответил мне Нишор. «Отлично, значит, дальнейший план таков. Я поеду в Раш, сделаю ставку и попутно улажу мелкие проблемы. А вы тут перекусите и готовьтесь к соревнованию. Хор, ты квитанцию не потерял?» Демон достал из кармана ламинированную бумажку, которая теперь стоила неприлично много, и протянул ее мне. Киса, поглядев мне в глаза, неуверенно заметила. «Алекс, может, не стоит больше рисковать? Я ведь могу и не выиграть». «Стоит», — заявил я. «Я в тебя верю. Кстати, Хор, обязательно напои кису. Думаю, ты догадаешься, чем». «Конечно», — кивнул хвостатый. «А разве это не помешает мне пройти проверку?» — усомнилась девушка. «Нет, кровь не относится правилами к списку запрещенных веществ. А твое состояние после ее приема совсем не похоже на действие обычных стимуляторов. Так что маги не должны обнаружить никаких поводов для отказа. Кроме этого, тебе наверняка будет полезно узнать о заготовленных препятствиях. Лови!» Я посмотрел в глаза девушки и сбросил ей мыслеобраз, слепленный из своих ощущений, полученных во время слияния с воздухом и опыта от прохождения трассы. Киса пару секунд постояла в задумчивости, а потом кивнула, подтверждая прием. «Ну, теперь клыкастая будет хоть как-то подготовлена к забегу. Уж не знаю, что там будут делать рабочие, но уверен, все сложные участки останутся без заметных изменений, поэтому мои знания киси могут очень пригодиться». Дойдя до загона, я столкнулся с одной маленькой проблемкой. Нужно было заплатить конюхам, а у меня монет не оказалось. Выручил Нэш, доставший свой кошелек. Приказав хорошенько напоить Бурана, я велел привести одного из наших парнов, а потом попросил управляющего дать мне взаймы пару монет для стражников на воротах, но Нэш вместо этого поинтересовался. «Алекс, а можно мне поехать с вами?» «Это зачем?» Мало ли, вдруг в конторе возникнут проблемы с выплатой выигрыша. Или вы по пути попадете в какую-нибудь переделку. А незнание наших законов может обернуться для вас большими неприятностями. Да и здесь я больше не нужен. Буду только рад хорошей компании, сказал я, гадая, о чем же управляющий хочет потолковать без свидетелей. Вскоре конюхи привели мне парна. Спрятав кубок в седельную сумку, я запрыгнул на спину животного и на всякий случай пожелал кисе удачи, опасаясь не успеть вернуться к началу забега. Нэш Шор не стал брать еще одного скакуна и устроился позади меня, после чего мы поскакали в столицу. Движение на дороге было весьма оживленным, поэтому развить хорошую скорость не удавалось. Однако у меня имелось достаточно времени для того, чтобы добраться до букмекерской конторы, поэтому я не лихачил. Управляющий долго не решался начать разговор, но когда мы миновали треть пути, не выдержал. «Алекс, а вы не могли бы мне ответить на один нескромный вопрос?» «Задавайте», — ухмыльнулся я. «Как вам удалось заставить парня преодолеть всю дистанцию в таком поразительном темпе? Я ведь даже не предполагал, что у него хватит на это сил». «Так вот, что его волновало. Ну да, он же профессионал. Поэтому никак не может принять невероятный факт моей победы. Ведь он прекрасно понимал, что Буран не был способен конкурировать с остальными тренированными парнами, но ничего нам не говорил, чтобы не лишать надежд. А сейчас вся его натура бунтовала против того, что произошло, и стремилась найти логичное объяснение моему везению. «Нэшор, давайте не будем вдаваться в детали», — сказал я. «Если честно, я еще сам не до конца разобрался в работе своих способностей. Поэтому не хочу ничего объяснять. Но чтобы вас успокоить, скажу лишь, что это мне было очень нелегко сделать. Кстати, спасибо вам за ценные советы. Если бы не они, мне ни за что не удалось бы победить». «Я рад, что смог оказаться полезным», — скромно отозвался демон. Вскоре мы въехали в пригород, а затем достигли ворот, где управляющий расстался с несколькими монетами. Сегодня на улицах столицы было мало народу. Все приезжие отправились на скачки, поэтому мы могли передвигаться, не опасаясь угодить в пробку. Первым делом я направился в торговый квартал, где отыскал знакомое здание. Остановив парня, я спешился, достал подаренный королем кубок и вошел в ювелирную лавку. Ее хозяин долго разглядывал искусную гравировку, драгоценные камешки, потом взвесил мою награду и в итоге озвучил сумму в 400 золотых. Честно говоря, я рассчитывал на меньшее, поэтому согласился без длительного торга, а получив мешочки с монетами, вышел на улицу и вместе с Нэшем направился к букмекерам. Управляющий все-таки накаркал. Проблемы возникли. Во-первых, меня поначалу не захотели пускать в контору, так как мой вид доверия у охраны не вызывал. Надо было первым делом прикупить новую рубашку, чтобы не привлекать нездорового внимания окружающих своими окровавленными лохмотьями. Но продемонстрировав квитанцию демонам на входе, я сумел войти и обнаружил, что сегодня очень многие жители столицы захотели сделать новые ставки. Так как скандала учинять не хотелось, пришлось встать в очередь под внимательными взглядами охранников. Когда же я оказался перед окошком кассы, сидевшая там демоница, едва взглянув на мою квитанцию, сразу вызвала начальника. Тот появился вместе с магом, который проверил ламинированную бумажку на подлинность, и ни к чему придраться не смог. Однако начальник вернул мне квитанцию и разочарованно сообщил: «Сожалею, но мы не можем выдать вам ваш выигрыш. Такую большую сумму можно получить только в королевском казначействе». «Ну да, почти 78 тысяч золотых. Понятно, что такой золотой запас в конторе никогда не хранился. Но я ведь не собирался забирать свой выигрыш сейчас. Поэтому поинтересовался у начальника: могу ли я сделать новую ставку?» «Сколько вы хотите поставить?» — уточнил тот. «Весь свой выигрыш и еще 3,5 сотни золотых». «Сейчас сделаем», — обрадовался начальник. Конечно, он не захотел упускать клиента с такими средствами, на что я, собственно, и рассчитывал. Поэтому приказал кассирше принять мою ставку на победу Хорсака в сегодняшнем забеге. Получив аналогичный бланк, я проверил его и понял, что слухи расходятся очень быстро. Букмекеры уже знали, кто выиграл скачки, и решили срочно изменить коэффициент. Ведь еще вчера ставка на забег была 15 к 1. Я специально обратил внимание, а сейчас оказалось только 7. Облом, однако. Когда я покинул контору, Нэш, все это время не проронивший ни слова, внезапно спросил. «Вы настолько уверены в Кисане? А почему вы спрашиваете?» «Хочу понять, почему вы так легкомысленно расстались с огромными деньгами, которые могли обеспечить безбедную старость даже вашим правнукам?» Пояснил демон. «Ну, для меня эта сумма не является такой огромной, так что даже если Киса проиграет, сильно я не расстроюсь. Просто мой замысел заключается не в том, чтобы заработать немного денег, а в том, чтобы использовать сложившуюся ситуацию на полную катушку. Кстати, не подскажете, существуют ли какие-нибудь ограничения по суммам ставок?» «Насколько мне известно, нет», — ответил Нэшор. «Ну и замечательно. Будем надеяться, что наше везение еще не закончилось, и моя ставка сыграет». Забравшись в седло парна, мы проехались до одежной лавки, где я прикупил себе пяток рубашек и штанов и тут же поспешил переодеться. Именно тогда я сделал неприятное открытие. Оказалось, что одежда, выкрашенная Алишей, сильно полиняла от воды, поэтому моя кожа на торсе приобрела желтоватый оттенок, а ниже пояса стала голубой. Выкинув рваные тряпки, я расплатился за покупки и мысленно пообещал устроить разнос недоделанной алхимички и заодно показать ей один из рецептов закрепляющего состава. Нет, все-таки интересно, эта краска вообще отмоется или мне придется менять тело? А еще интереснее, как будет выглядеть киса после забега? Представив обнаженную вампиршу в цветах украинского флага, я усмехнулся и направился к центральной площади. Однако там не оказалось того, что я искал, поэтому пришлось проехаться по главной улице. Нэш попытался спросить, куда мы едем, но я лишь отмахнулся, обратившись вслух, который меня не подвел. Скорректировав направление, уже спустя 5 минут мы увидели небольшой помост, на котором выступал квартет музыкантов. Слушателей у них было немного, поэтому мне не составило труда подойти к певцу и отозвать его в сторонку, продемонстрировав парочку золотых монет. «Что вам угодно, господин?» — поинтересовался демон на общем. «Мне нужна хорошая песня. Не о любви, не о представителях власти и уж точно не о войне. Какая-нибудь веселая, незатейливая, задорная. Если есть с юмором, подойдет. Но с одним условием, чтобы ее можно было спеть в приличном обществе. Если сможешь мне угодить, получишь 5 золотых. Согласен?» «Но я знаю не так много песен на вашем языке». «А я и не говорил, что мне нужна песня на общем». «Тогда подождите немного, мне нужно выбрать». Демон ушел в себя, а подошедший Нэш поинтересовался. «Хотите подобрать репертуар для завтрашнего выступления?» «Да». «Тогда почему бы вам не обратиться к профессиональному поэту или не попробовать сочинить песню самостоятельно? Так будет больше шансов на победу». «Я не мастер стихоплетства, а к профессионалам обращаться не хочу, ведь все остальные участники именно так и поступят. Поэтому сделаю упор на необычность, спою то, что нравится народу, а авось и получится». Тем временем певец вынырнул из своих мыслей и с широкой улыбкой заявил. «Есть несколько песен, слушайте». И он начал петь. С чувством и с выражением, помогая себе перебором струн на гитарке. Но я тут же остановил его и попросил выдать только голый текст, без музыки и ненужных завываний. Демон, похоже, слегка обиделся, но мою просьбу удовлетворил, продекламировав слова песни. Выслушав его, я покачал головой и попросил что-нибудь еще. Второй текст был получше, но тоже меня не устроил. А когда после второго десятка хвостатый вокалист признался, что больше ничего на заданную тему вспомнить не в состоянии, я молча отдал ему обещанное золото и снова залез в седло. Когда же мы немного отъехали от музыкантов, Нэшор деликатно подсказал. «Если вы сейчас вернете, то, возможно, на Виноградной улице нам удастся найти еще парочку певцов. Они часто там собираются». «Не нужно. Я уже получил все, что хотел». «Но вы ведь так и не выбрали себе песню. И за что только деньги отдали?» «Наоборот, я услышал 2 десятка превосходных текстов. Так что сегодня ночью определюсь с музыкой. Выберу ту песню, которая ложится на нее лучше всего, а завтра выдам публике». «То есть вы хотите сказать, что запомнили все, что вам рассказал певец? — изумился управляющий. «Да, и не нужно так удивляться. Эти тексты намного проще трактатов по теории магии. Кстати, Хор вчера упоминал, что умеет играть на цикре. Не просветите, что это за инструмент такой, и можно ли его найти у вас в замке?» «Цикру вы только что могли видеть сами в руках у певца. И, разумеется, в замке имеются один или два таких инструмента. Но, боюсь, они в довольно плохом состоянии, поэтому для выступления на турнире вам лучше приобрести новый». Подумав, я покачал головой. Ведь в правилах турнира было четко указано, что певец обязательно должен владеть каким-либо инструментом. Но вместе с тем, во время выступления разрешалось использовать звуковые амулеты для сопровождения. Вот именно этим я и собирался воспользоваться, удивив демонов необычностью звучания земной музыки, которая наверняка обеспечит мне легкую победу. Так как времени, чтобы пообедать, у нас уже не оставалось, а опаздывать к началу забега не хотелось, я решил проигнорировать немелодичные позывные своего желудка и направился к воротам. А чтобы отвлечься от мысли о еде, начал осторожно расспрашивать Нишора о его прошлом. Уж очень меня интересовало, почему такой великолепно подготовленный наездник не смог пробиться в шеренгу востребованных спортсменов, а потом и вовсе оставил мечту о своей жизни, занявшись совсем другим ремеслом. Управляющий поначалу отмалчивался, но потом все же разговорился и поведал о себе. Он родился в простой семье и парнами увлекался с детства. Поначалу постоянно бегал в близлежащий питомник смотреть на конюхов и тренеров за работой. Потом стал кем-то вроде добровольного помощника и целые дни проводил возле животных. Хозяин питомника быстро приметил способного парня и позволил ему работать с конюхами, даже выплачивал небольшое жалование. А Нэш на лету схватывал непростую науку разведения и дрессуры парнов и вскоре постиг ее в совершенстве. Но долгие годы он так и оставался обычным работником, хотя с завистью смотрел на упражнения других наездников и тайком пытался их повторять. Решающий момент наступил, когда парню случайно, ради смеха, позволили преодолеть тренировочную полосу препятствий. Под его умелой рукой скакун выдал хороший результат. Так что хозяин питомника, наблюдавший за выступлением, думал недолго и предложил Нэшу тренироваться вместе с остальными наездниками. Тот обрадовался этому подарку судьбы и пару лет упорно занимался, став лучшим среди новичков. Но он совсем не предполагал, что судьба бывает жестокой. Когда демону исполнилось 20, питомник пожелал посетить герцог, подыскивавший наездника в свою команду. Разумеется, все были уверены, что им станет Нешор. Но вышло иначе. Претенденту на выгодный контракт, обещавший безбедную жизнь, сломали обе ноги в трактирной драке. Контракт подписал его конкурент, не такой талантливый, но сумевший продемонстрировать свое мастерство прибывшему герцогу. А пока кости срастались, у парня было много времени поразмыслить на случившемся. Конечно, он догадался, что драка была подстроена, причем тем, кого он считал своим другом, тем, кто в итоге получил шанс на богатство и славу, предназначенный Нишору. Демон долго переживал предательство и крушение своих мечтаний, но вскоре понял, что скачки на парнах не просто спорт. Это жестокая игра, в которой выживают те, кто не гнушаются использовать любые средства для достижения целей. Поэтому, когда демон смог нормально ходить, он пришел к хозяину питомника, получившему от герцога щедрые отступные за подготовленного наездника, поблагодарил его за науку, но заявил, что больше не станет тренироваться, и навсегда оставил любимое дело. Решив, что в провинции ему не найти занятия получше, Нэшор подался в столицу, где долго искал работу. Перепробовав за десяток лет множество профессий, он совершенно неожиданно для себя оказался управляющим одного из дешевых постоялых дворов. Благодаря своей смекалке и находчивости он не только сумел вытащить хозяина этого заведения из долговой ямы, но и сделать его бизнес процветающим. Но, как это всегда водится, прибыльное заведение привлекло внимание конкурентов, которые попытались загробастать постоялый двор. В результате долгой борьбы, включавшей множество самых разнообразных методик давления, от шантажа и угроз до хитро организованных провокаций, хозяин постоялого двора был вынужден продать его за бесценок, а Нэша просто выбросили на улицу без медика в кармане. Тогда-то он по счастливой случайности и повстречал отца Хора, который как раз подыскивал нового управляющего взамен проворовавшегося прежнего. Выслушав историю Нэша, он предложил ему попробовать свои силы в этом деле и не прогадал. Демон оказался исполнительным, сообразительным и не пытался в первую очередь набить свой карман, поэтому остался в графстве, а через несколько лет стал практически членом семьи. Да и для Хора он всегда был кем-то вроде любимого дядюшки, воспитывая его в раннем детстве, в то время как отец постоянно пропадал на службе. Когда рассказ Нэшора подошел к концу, мы как раз добрались до загона, куда сдали парня, а потом направились на трибуну приглашенных. К моему удивлению, на лавке сидели только Хор с Алишей. Присев рядом, я поинтересовался. «А Лакра где?» «В королевской ложе», — пояснил демон. «Ее туда Дишар пригласил. Похоже, наша ушастая чем-то запала ему в душу. Раньше я никогда не видел, чтобы принц так вел себя с девушками. А тут осыпал комплиментами с ног до головы. Пригласил в ложу, наплевав на условности и мнения окружающих. Странно». «И ничего странного», — возразил я. «Лакрия мастерски умеет вертеть мужиками. И единственное, что меня сейчас настораживает, так это то, отчего принц так быстро попался на ее удочку. Вряд ли он, закаленный при дворе, позволил ушастой за такой короткий срок добиться его расположения. Скорее замышляет какую-то встречную игру. Но это не важно. У Лакры своя голова на плечах, а в интригах она разбирается получше нас всех вместе взятых. Так что пусть развлекается». Отбросив подозрения, я понаблюдал за тем, как стартуют участники. Однако ничего особо интересного и зрелищного не наблюдалось. В забеге ведь не разрешалось наносить соперникам увечья и вообще каким-либо образом препятствовать прохождению трассы. Так что никаких схваток и быть не могло, поскольку разрешались только случайные касания. А попробуй докажи, что ты случайно заехал кулаком в челюсть своему конкуренту. Наверное, именно поэтому зрителей осталось уже не так много. Немалая их часть разошлась за время нашего отсутствия, и только трибуны все еще были заняты болельщиками. По сигналу участники рванули вперед из все тех же стойл. Так как бегуны парнами не являлись, ширина дороги позволяла им не устраивать давку и кучу малу. Поэтому уже спустя несколько минут они определились с позициями и пестрой толпой пробежали под королевской ложей. Киса благоразумно оказалась в центре, предпочитая принять темп, задаваемый лидерами, и держалась вполне уверенно. Проводив ее взглядом, я толкнул локтем Хора и вопросительно на него посмотрел. «Все отлично», — улыбнулся демон. «Она меня едва досуха не выпила. Полчаса в себя приходил». «Ну, тогда я был спокоен за вампиршу. Я ведь хорошо знал возможности ее тела. Как-никак управлял им некоторое время. Поэтому, если Хор не преувеличивал, выпитой крови киси хватит, чтобы продержаться до конца забега». Болельщики, подбадривавшие спортсменов громкими криками, вскоре угомонились, а когда те скрылись из виду, стали общаться между собой и даже начали потихоньку покидать трибуны. Ну да, не у многих хватит терпения дожидаться, когда бегуны преодолеют целый круг. Ведь на это им потребуется примерно полчаса, если не больше. Хор тоже захотел убить время разговорами и принялся расспрашивать меня о том, что я делал в столице. После краткого отчета я поинтересовался у него, что происходило в мое отсутствие, и узнал, что расправа над призерами наделала много шума, но когда те очнулись, то не стали сразу поднимать скандал и требовать сатисфакции, так как симпатии толпы оказались совсем не на их стороне. Ну а последует ли от них официальное обвинение, там видно будет. Заодно демон сообщил, что на скачках погибли 3 наездника, один свернул себе шею при падении, а 2 других затоптали. А остальных пострадавших оперативно подлатали маги. Но все равно большинство зрителей признали, что данное соревнование в этом году отличалось нехарактерной жестокостью. Причем, рассказывая об этом, Хор пристально на меня смотрел, но я делал вид, что намека не понял, и не стал ничего объяснять. А вскоре все интересные темы были исчерпаны. Поэтому я попросил друга приглядеть за моим телом и провел слияние. Став ветром, я вознесся на трассы и издалека принялся наблюдать за участниками забега. Приближаться я не рисковал, так как маги могли заметить необычные сгущения энергии в окружающем пространстве и решить, что это намеренное воздействие на участников, а мне напрягать судей не хотелось. Киса проходила пеньки, причем, надо сказать, довольно уверенно проходила, сходу поймав нужный ритм. Видимо, использовала мои знания. Она уже находилась в группе лидеров, слегка оторвавшихся от остальной массы спортсменов, что было не слишком хорошо. Я прекрасно видел, что эти бегуны делали все возможное, чтобы не дать Кисе себя обойти. Они все увеличивали отрыв, задавая предельный темп, и старались преодолевать препятствия с максимально возможной скоростью. Наверняка сработала психология. Вампирша казалась им главным противником, поэтому они ориентировались именно на нее и чисто инстинктивно ускоряли бег. Разумеется, Киса в итоге должна была их сделать, но я понимал, что из-за такого напряженного темпа все лидеры наверняка выдохнутся и до конца забега не дотянут. А ведь в марафоне главное грамотно распределить усилия, чтобы оставить силы для финишного рывка. Так что если вампирша будет гоняться за ними, то наверняка сдохнет за компанию. Нужно было срочно ее предупредить. Поэтому я дождался момента, когда первый круг подойдет к концу, а лидеры минуют скользкие плиты, и вернулся в свое тело. Правилами турнира не запрещалось давать советы участникам во время состязаний. И, ну это справедливо, ведь иначе болельщики были бы лишены главной радости и не могли бы крикнуть своему любимцу «Шевели ногами, беременная корова!» или что-то типа этого. Я сформировал простенькое плетение, а когда киса пересекла линию первого круга, прошипел на языке вампиров: «Береги силы, не рвись вперед, держись в середине». Мой голос, усиленный магией, легко перекрыл рев толпы, и я был уверен, что девушка меня услышала. А спустя пару минут, понаблюдав с высоты, я увидел, что киса сбавила темп и начала постепенно отставать от лидеров, а затем и вовсе смешалась с общей массой. Второй круг участники преодолели намного медленнее, чем первый. Начала сказываться усталость. Появились и выбывшие. Один бегун подвернул ногу на камнях и сошел с дистанции, а второй умудрился лишиться сознания во время попытки преодоления барьеров. Этот демон весьма неудачно зацепился за бревно и со всего размаху хряпнулся мордой о землю, после чего его бесчувственную тушку утащил маг. Киса все это время бежала уверенно, проходя препятствия с завидной четкостью. Я успел заметить, что она умеет здорово плавать и замечательно прыгать. Но последний, третий круг оказался для вампирши тяжелым. Мне было видно, что девушка начала ошибаться. Ее движения постепенно утрачивают былую четкость, а силы подходят к концу. Но киса держалась. К этому времени лидеры забега, как я и предсказывал, выдохлись, потеряли завоеванный отрыв, а потом и вовсе оказались в числе отстающих. За их место завязалась напряженная борьба. Причем у бегунов неожиданно стало открываться второе, а то и третье дыхание. То один, то другой спортсмен ненадолго вырывался вперед, на радость болельщикам. А когда до конца забега оставалось всего два препятствия, определилась пятерка главных претендентов на победу. Но киса в их число так и не вошла. Она бежала в группе, следовавшей за лидерами с небольшим отрывом, и явно двигала конечностями из последних сил, заставляя меня сомневаться в том, что ее участие было хорошей идеей. На последнем препятствии один из бегунов поскользнулся и шлепнулся на каменные плиты, а следовавшие за ним не успели быстро отреагировать и споткнулись об упавшего, потеряв драгоценные мгновения. Вампирша хоть и бежала неподалеку, но подобной участи избежала и без задержек достигла финишной прямой. В этот момент я решил вернуться и своими глазами мог наблюдать за окончанием марафона. «Вот она!» — крикнула Алиша прямо мне в ухо. «Давай, киса, осталось немного!» — воскликнул хор, сжав кулаки. «У нее уже нет сил, чтобы обойти всех соперников!» — мрачно озвучил Нишор очевидное. Но друг не желал терять надежду. Он покачал головой и убежденно заявил: «Ты ее не знаешь, хитрости у кисы на двоих хватит. Она просто притворяется, чтобы сбить всех с толку». Я понимал, что это не так, но продолжал молча смотреть на вампиршу. Лидеры, устроив соревнования между собой, все ближе подбегали к финишной черте. От основной группы в надежде исправить положение отделились несколько участников, которые приберегали силы для последнего рывка. Но когда демону в красном до победы оставалась жалкая сотня метров, я увидел, как выражение лица кисы изменилось. Она стиснула зубы, прикусив губу своими острыми клыками, и воспользовалась ускорением. Всего секунда понадобилась ей, чтобы оставить за спиной группу отстающих. Две потребовались на преодоление расстояния, отделявшего от лидеров, а затем вампирша обошла тех, скажу без преувеличения, как стоячих, и спустя еще пару секунд пересекла финишную черту. Трибуны взревели. Хор закричал от радости и стиснул в своих объятиях Нэша. Алиша тоже не скрывала восторженных чувств. Но мне было не до радости. Я-то прекрасно видел, что киса, пройдя финишный отрезок на высокой скорости, за чертой не остановилась и продолжила бежать. И только метров через 300 ее ноги неожиданно заплелись, вампирша рухнула на землю лицом, проехалась по инерции на животе и замерла без движения. Вскочив с лавки, я бросился к девушке, так не кстати вспомнив легенду о рождении марафона, но был вынужден остановиться у границы трассы, поскольку правила запрещали болельщикам ее пересекать. Долгие и поистине бесконечные 3 минуты мне пришлось ждать, пока финишируют все остальные участники, и король объявит об окончании забега. И все это время желание помочь подруге боролось во мне с опасением лишиться только что выигранного состояния. Ведь в правилах было четко обозначено, что появление на трассе посторонних лиц во время состязания влечет за собой крупный штраф, а помощь одному из участников вообще может закончиться дисквалификацией последнего. Поэтому, пока формально соревнование продолжалось, мне оставалось лишь смотреть на победительницу, все еще лежавшую без сознания, и утешаться тем, что ее аура внешне была в порядке. А когда Шерит наконец-то произнес заветные слова, я с друзьями подбежал к кисе и осторожно перевернул ее на спину. Первым делом я развеял плетение уздечки и снял ошейник, а затем провел диагностику. Ну, царапины на лице – ерунда. После лечебных плетений от них никаких следов не останется. Ссадины на коже тоже мелочи. Переломов вроде бы не наблюдается. Но темные круги под глазами девушки, очень выделявшиеся на неестественно бледном лице, и слабое дыхание свидетельствовали о крайнем истощении организма. Это нужно было срочно исправлять. Сделав глубокий надрез на своей руке, я приложил ее ко рту кисы. Как только моя кровь скользнула в горло вампирши, она широко распахнула глаза и первым делом впилась клыками мне в руку, причем никакой осмысленности в ее взгляде не наблюдалось. Я не стал препятствовать насыщению кисы, формируя мощные лечебные плетения, способные снять мышечную усталость и залечить повреждения от ускорения. Процесс шел быстро, так как аура девушки сама помогала восстановлению ткани ее тела, да еще и свежая кровь служила своеобразным катализатором. Поэтому спустя пару минут, когда у меня уже начала кружиться голова, подруга все-таки пришла в себя. С трудом оторвавшись от моей конечности, она облизала губы и с беспокойством спросила. «Я успела?» «Да, но перед этим ты заставила всех нас основательно поволноваться», ответил я, заживляя рану. «Ты как себя чувствуешь, победительница? Сможешь получить свой приз? Или пусть хор к королю сбегает?» Шерит уже давно успел объявить победителей забега и попросить тех подняться к нему за наградой. Троица, финишировавшая следом за кисой, уже находилась в ложе на трибуне, и только мы весьма невежливо заставляли его величество ждать. «Я в порядке», — ответила киса и попыталась подняться. Хор осторожно помог ей, а затем, когда вампирша утвердилась на ногах, совершенно не стесняясь публики, крепко обнял девушку, выразив этим переполнявшие его чувства. Демон повел кису к трибуне. Ну а я, поддерживаемый с обоих боков Алишей и Нишором, поплелся восстанавливать огромную кровопотерю. Нам быстро удалось найти демона с кувшинами вина, и пока Нишор расплачивался с торговцем, я влил в себя 2 литра красной жидкости, оказавшейся весьма кислой. После этого мы отыскали демона, продававшего пирожки, и я принялся набивать брюхо, слушая усиленный магией голос Шерида. Из того же томика с правилами мне было известно. Вампирам до этого дня случалось побеждать в забеге, но в последний раз это произошло 100 лет назад. Поэтому неудивительно, что король долго хвалил победительницу, не побоявшуюся продемонстрировать свой талант. Последнее замечание меня крайне заинтересовало, и я уточнил у Нэша, что же заставило короля так выразиться. Управляющий охотно рассказал мне, что хотя участие представителей других рас в турнире не запрещается, за исключением прописанных в правилах ограничений, но оно далеко не приветствуется и уж точно не одобряется. Поэтому знатным особам, набравшим в свои команды таких спортсменов, обеспечено как минимум легкое непонимание общественности. Ага, так вот почему были недовольны знатные демоны из королевской свиты. Я-то полагал, что они расстроены проигрышем. А оказалось, что им была неприятна одна только мысль, что какой-то иноземец сумел победить в национальном турнире Харашара. Работая челюстями и попутно просвещаясь, я вскоре почувствовал себя лучше, а спустя десяток минут даже смог передвигаться без посторонней помощи. И тут к нам присоединились довольные Киса с Хором и Лакрия, покинувшая общество принца. Вампирша крепко сжимала в руках свой трофей. Кубок, весьма похожий на тот, что получил я. А демон просто лучился радостью. Ну да, он-то свято верил, что победа в двух состязаниях гарантирует ему пересмотр наказания. Ну-ну, надо еще посмотреть, что решит Большой Совет. И отношение к участию других рас в турнире может сыграть в этом решении далеко не последнюю роль. Хором поздравив вампиршу, которая окончательно вернули силы, мы всей своей компанией направились к загону с парнами. Дождавшись, когда парнюхи выведут наши средства передвижения, мы расселись в седлах. Буран за эти несколько часов уже успел отдохнуть, поэтому не выказал недовольства моим желанием прокатиться, но когда мы доехали до развилки, я сообщил друзьям, что не поеду с ними в замок и пояснил. Мне еще нужно заехать в столицу и сделать ставку. «Как? Опять?» — воскликнул Хор. «Алекс, а ты не думаешь, что пора остановиться? Сколько нам уже удалось выиграть?» «Если я правильно подсчитал, немногим больше 500 000 золотых». «Сколько?» — сдавленно переспросил демон. «Примерно 550 000», — спокойно ответил я. Некоторое время друзья переваривали сообщение, но потом хвостатый все же вернулся к прежней теме. «Так зачем же рисковать такими деньгами? Ведь на них можно без особых проблем купить титул графа или даже герцога, получив немалый земельный надел от короля». «Хор, у меня другие планы. Но если ты так переживаешь, то поехали в казначейство, где я смогу сегодня же отдать твою долю». Друг пристально посмотрел на меня, но потом вздохнул и обреченно махнул рукой. «Поступай, как хочешь, но только потом не говори, что я тебя не предупреждал». «Не волнуйся, не скажу», — усмехнулся я и махнул друзьям рукой. «До встречи в замке». Дорога до букмекерской конторы прошла без приключений и задержек, а вот на месте мне пришлось слегка подождать. Знакомая кассирша, увидев, что я хочу сделать новую ставку, вполне предсказуемо связалась с начальником. В этот раз он встретил меня уже не столь радушно и после магической проверки довольно долго думал, прежде чем разрешить мне сделать новую ставку. Судя по тому, что на соревнования по скалолазанию коэффициент у Хорсака был уже 3:1, народ послал своих прежних фаворитов к чертям и дружно ринулся ставить на нас. Бережно спрятав новую квитанцию в карман, я вежливо распрощался с букмекерами и отправился в обратный путь. Однако мой желудок, уже давно справившийся с пирожками, настоятельно потребовал перекусить, поэтому пришлось заглянуть в приличный трактир и наесться там до отвала. А когда я, сытый и довольный жизнью, вышел из заведения, где подавали восхитительный шашлык, то наткнулся взглядом на демона, продававшего вистовки. Заинтересовавшись, я купил одну и сразу понял, почему букмекеры так стремительно понизили ставки. На листке, судя по всему, отпечатанном не более часа назад, выделялся крупный заголовок «Невероятные победы на турнире», под которым шла большая статья, где самым подробным образом расписывались наши эскизы и художества. Усмехнувшись, я спрятал листовку в карман, залез в седло и направился к воротам. Из столицы я выехал на закате, так как дороги были забиты возвращающимися с турнира зрителями, а до замка добрался уже ночью и первым делом отправился искать Хора. Демон обнаружился в обеденном зале, ужиная в гордом одиночестве. Лакрия возилась со своим луком, Киса уже час принимала водные процедуры, пытаясь смыть краску с кожи. Нэшор хлопотал по хозяйству. Алиша снова занялась практической алхимией. Старательно перекрашивала мои новые шмотки для завтрашних соревнований. Вытащив недовольного демона из-за стола, я вместе с ним отыскал пригодную для музицирования цикру и потребовал научить меня на ней играть. Как я и предполагал, это оказалось совсем несложно, так как инструмент был обычной гитарой. Пусть иной формы, с другим названием, меньшим количеством струн и ладов, но принцип игры оставался тем же, простым и понятным. Запомнив правила постановки и те аккорды, которыми пользовался демон, я попробовал сбряцать что-нибудь на этой балалайке и остался доволен. Чуток потренироваться, и будет самое то. Отпустив Хора доедать овсянку, Я отыскал Нэшора и уточнил у него расписание завтрашних состязаний. Оказалось, что нам нужно выехать еще до восхода солнца, чтобы успеть добраться до горы, где будут соревноваться скалолазы. Поэтому всем стоило лечь спать. Я отправился к себе в комнату и рухнул на кровать. Но буквально через несколько секунд ко мне заглянула киса. «Ты еще не спишь?» Невинно поинтересовалась вампирша. «Нет, заходи», — отозвался я. «Ну и как все прошло? Сделал ставку?» «Сделал. А что, ты тоже переживаешь за свои денежки?» «Нет», — киса присела на кровать. «Я просто хотела узнать, зачем тебе это нужно». «То есть?» «Алекс, я же понимаю, что ты на этой ставке останавливаться не собираешься, поэтому размышляю, чего ты хочешь добиться в итоге? Ведь ты и так выиграл приличную сумму, которая хватит даже твоим внукам, но жаждешь большего. Почему?» Отметив, что у Нэша и кисы немного разные представления о богатстве, я помолчал немного, а потом решил поделиться своими планами с вампиршей. Она же тоже в них участвует, пусть и косвенно. Поэтому будет честно, если она окажется в курсе происходящего. Раз Шерит предоставил мне такой удобный случай, я хочу запустить руку в его казну по самый локоть. «И ты думаешь, тебе это удастся?» — скептически спросила киса. «Алекс, разве ты не понимаешь, что уже сейчас намечаются большие проблемы с получением нашего выигрыша? Никто так просто не расстанется с огромными деньгами. Поэтому нам еще предстоит потратить немало усилий на то, чтобы их вырвать у королевских казначеев. А ты хочешь снова увеличить эту сумму? Но ведь после этого наши шансы увидеть эти деньги будут совсем мизерными, так как отток из казны больших средств окажется весьма ощутимым ударом для экономики всего королевства. А уж для правящей семьи выйдет поистине катастрофическим в плане репутации. И Шериду будет проще тебя убить, чем выплатить долг». «Киса, не горячись, я все прекрасно понимаю. Но я же и не собираюсь забирать эти деньги. Во всяком случае, целиком. Нет, какую-то часть я, несомненно, потребую на руки. Но остальное оставлю в казне, заставив короля написать долговую расписку, по которой эти средства смогут в будущем списываться по взаимозачету. К примеру, как оплата за разного рода услуги». «Объясни, что ты имеешь в виду». «А ты не забыла, что я принц Нового Союза? Так вот, мне совсем не помешает иметь деньги в Хорошаре, за которые я смогу получить, к примеру, технологию книгопечатания демонов, или сотню яиц парнов со специалистами для их разведения, или нанять на определенный срок пару десятков талантливых учителей магии, наоборот, договориться о приеме сотни наших одаренных в школу Хорошара. Короче, вариантов масса. У меня даже мысли разбегаются». «То есть тебе этот выигрыш нужен только в качестве надежного рычага давления на Шерида?» — спросила киса. «Зришь в корень», — ухмыльнулся я. «И как же это я сама не догадалась?» — выдохнула девушка. «Ведь знала же, что деньги тебя мало интересуют. Так значит, ты планируешь таким способом установить тесные дипломатические отношения между Хорошаром и Новым Союзом?» «Вроде того. Но давай оставим эту тему. А то как только я начинаю что-нибудь планировать, так обязательно какая-нибудь дрянь произойдет. Лучше расскажи, как ты себя чувствуешь после соревнования». «Просто замечательно», — ответила киса и окинула меня взглядом охотницы. «И хочу это продемонстрировать. Ты ведь не против?» Вопрос оказался риторическим, поскольку в следующее мгновение девушка прильнула своими губами к моим и стала настойчиво меня разоблачать. Я не сопротивлялся, но когда киса стащила с меня рубашку, из внутреннего кармана выпала листовка, сразу привлекшая внимание клыкастой крупным заголовком. Подняв листок, девушка пробежала взглядом статью и задумчиво пробормотала: «Да, интересно, как на это отреагирует мое начальство?» «Похвалит и наградит почетным орденом», — усмехнулся я. «Но только если ты успеешь доложить о своем успешном сотрудничестве с подопечным раньше, чем до них дойдут слухи из Хорошара». «Ох, что-то сомневаюсь я». «А ты перед докладом продумай все нюансы. Ведь при большом желании в твои объяснения можно даже приплести попытку установления доверительных отношений с Шеридом и поднятия авторитета клыкастых на территории его королевства. Да тут вполне можно на новое звание наскрести». «Ладно, я подумаю», — сказала киса. «Да, кстати, а как там дело с элидийцами в Сильшусе движется?» «Я сегодня утром как раз уточняла, но получила стандартный ответ. Проверка идет, о результатах говорить пока рано. А когда я попыталась осторожно узнать, какие именно действия проводятся, меня сразу поставили на место, сказав, что это не моего ума дело». «Ну, они хоть начали работу, а это уже хорошо», — заметил я. «Все, хватит о делах», — решительно заявила киса и продолжила меня раздевать. Но когда она легким движением заставила свою одежду упасть на пол, я не смог удержаться от смешка. Кожа девушки до пояса была желтой, а ниже сверкала синюшностью. Причем оттенки цветов были намного ярче, чем у меня. Видимо, на это повлияли специфические особенности кожного покрова вампиров. «И ничего тут смешного нет», – пробурчала киса. «Просто Алиша с составом перемудрила, поэтому краска с кожи практически не смывается, а компонентов для нормального очистителя в замке нет. Кстати, скажи, почему ты так странно реагируешь на цвета рода гарашей?» «Это не важно», – улыбнулся я и уже сам попытался поцеловать кису. Но та уклонилась и решительно заявила: «Ну уж нет, пока не расскажешь, можешь ко мне даже не прикасаться». «Это что, шантаж?» «Разумеется», — довольно улыбнулась девушка. «Что-то я запамятовал, а кто же к кому пришел?» — спросил я, иронично прищурившись. «Ну, пожалуйста, Алекс», — сразу сменила тактику вампирша. «Я ведь все утро голову ломала, или ты действительно не можешь рассказать?» «Да нет, просто...» «В общем, когда-то очень давно я жил в одном государстве с таким флагом и совсем не ожидал его увидеть в Харашаре». «Серьезно? И где же находится твое государство?» «А вот об этом я действительно не могу рассказать». Прекратил я допрос и наконец-то поцеловал кису. На этот раз она не отстранялась, и мы замечательно провели время, прикрывшись пологом тишины. А когда довольная девушка задремала рядом, я закрыл глаза и скользнул к подруге. Но не для того, чтобы отдохнуть. Мне нужно было подготовиться к соревнованию певцов. В состоянии полусна я слепил из тумана цикру и стал закреплять умение с ней обращаться, экспериментируя с аккордами и пытаясь подбирать известные мелодии. Спустя некоторое время, проведенное за упражнениями, я осознал, что хотя и не стал виртуозом, но прилично выступить смогу, поэтому сосредоточился на подборе репертуара. А с ним возникли сложности. Дело в том, что язык демонов изобиловал рычащими согласными, так что мелодичные песни отпали сразу же. И от задумки выбрать в качестве основы один из хитов моей любимой арии пришлось отказаться. Но я думал недолго, и вскоре решил отойти от традиционного рока и попробовать жанр металла. Вот там и порычать можно. Причем на пользу дела. Да и мой неважный талант инструменталиста никто из слушателей заметить точно не сумеет. Пошарив по огромному архиву прослушанных мной на земле композиций, я остановил свой выбор на одной из песен известной финской группы Корпиклани. Она была веселой, энергичной, в народном стиле, а среди инструментов, обеспечивающих музыкальное сопровождение, присутствовали и те, что имели аналоги в Харашаре. Выбрав наиболее подходящий текст из тех, которыми со мной поделился певец на площади, я поработал над фанерой, убрав из нее голос солиста, а потом устроил для темноты небольшой концерт. Вроде бы ей понравилось. Во всяком случае, подруга выслушала меня без отвращения и даже похвалила. Но почему-то, когда я предложил спеть еще что-нибудь, она решительно заявила, что мне нужно выспаться. Причин возражать я не нашел и позволил темноте унести мое сознание в угольную черноту.